Но только не вздумайте меня ударить. Это не выйдет. Теперь уж вы меня пальцем не тронете. Сядьте-ка лучше к столу и налейте мне чаю. Как ни вертите, а на этом вам нас не провести. Миссис Дженнет едва не задохнулась от бешенства. Мэйзи помалкивала, но ободряла Дика взглядом, и он весь вечер держался вызывающе. Миссис Дженнет предрекла, что провидение обречет его на вечные муки сию же минуту и впоследствии низвергнет в гиену огненную. Но Дик пребывал в раю и не хотел слушать. Только когда пришло время ложиться спать, миссис Дженнет опомнилась и вновь обрела былую непреклонность. Дик пожелал Мэйзи спокойной ночи, потопив взор и не решаясь к ней приблизиться. «Если ты не способен быть благородным человеком, постарался бы хоть вести себя по-благородному», — язвительно сказала миссис Дженнет. Под этим она подразумевала, что Дик не поцеловал девочку на сон грядущий, как всегда. Мэйзи, у которой даже губы побелели от волнения, подставила щеку с напускным безразличием. А Дик надлежащим образом чмокнул ее и выскочил из комнаты с пылающим лицом. Ночью ему приснился безумный сон. Он покорил весь мир и преподнес его Мэйзи в коробке из-под патронов. Но она пинком опрокинула коробку и вместо благодарности закричала сердито: «Ну и где же ошейник, который ты обещал прислать для Мимеки?» «Эх, ты только о себе думаешь!» Глава вторая. Мы взяли копья наперевес, когда затрубила трупа. Ряды вздвои, и в Кандахар поскакали мы на врага. Ряды вздвои, и поскакали мы... Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру, ряды вздвой, в Кандахар поскакали мы. Солдатская баллада. Я, собственно, ничего не имею против наших английских читателей, но было бы любопытно раскидать тыщенку другую этих людишек здесь же, меж скал. Тогда они не ждали бы с таким нетерпением утренних газет. Представляете, как благопристойнейший домовладелец, поборник справедливости, неизменный читатель, отец семейства и все такое прочее, жарится в этом пекле на раскаленных камнях. А над ним голубое марево, и сам он в лохмотьях. Не сыщется ли у кого иголка? Я раздобыл дерюжный лоскут от мешка из-под сахара. Ладно, меняя штопольную иглу на 6 квадратных дюймов этой дерюги. У меня штаны на обоих коленях прохудились. Почему же не на 6 квадратных миль, уж ежели на то пошло? Ладно, давай иглу. Я прикинув, что можно сделать с этой рванью. Едва ли ее хватит, чтоб... защитить мою августейшую особу от холода, право слова. Дик, чего ты там малюешь в своем неразлучном альбомчике? Изображаю, как наш специальный корреспондент обновляет свой гардероб, — серьезно отозвался Дик. А его собеседник тем временем рывком сбросил с себя до нельзя изношенные бриджи и стал прилаживать дерюжную заплату к зияющей прорехе. Материя поползла под его руками, прореха стала еще обширней, и он с досады процедил сквозь зубы: «Мешки из-под сахара, а вот так штука! Эй, ты, лоцман, тащи-ка сюда все паруса до единого!» Голова, увенчанная феской, вынырнула из кормового кубрика, расплылась в улыбке от уха до уха и снова нырнула вниз. Владелец прохудившихся бриджей, оставшийся в серой фланелевой рубахе и просторной куртке с широким поясом, продолжал неумело орудовать иглой. А Дик, меж тем, посмеивался, заканчивая рисунок. Десятка-два моторных ботов стояли, уткнувшись носами в песчаный берег, кишевшие английскими солдатами из различных армейских корпусов. Кто плескался в воде, кто был занят стиркой белья. Груда шлюпочных вальцов, амуниции, мешков с сахаром и мукой, ящиков с боеприпасами высилась на том месте, где произошла спешная разгрузка одного из ботов. А корабельный плотник ругался, на чем свет стоит, тщетно пытаясь залатать и замазать при крайней скудости свинцовых белил рассохшиеся от знойного солнца и широко разошедшиеся швы в корпусе. «Сперва руль летит к чертям собачьим», — заявил он, обращаясь ко всем сразу и никому в особенности. «Потом валится мачта. И вот под конец эта лохань, не надумав ничего лучшего, распускается, будто раскосый китайский лотос». «Но в точности, как мои бриджи». «Слышь ты, как бишь тебя?» — отозвался человек с иглой, не поднимая головы. «Хотел бы я знать, Дик, доведется ли мне когда-нибудь побывать в маломальски приличном магазине?» Ответом ему была лишь неумолчная, сердитая воркотня Нила, который, набегая с разбегу на базальтовую кучу, огибал ее и в полумиле вверх по течению бурлил и пенился над широкой каменистой косой. Мощный грязно-бурый поток словно стремился прогнать белокожих назад на их родину. Неповторимый запах нильского ила, витавший в воздухе, возвещал, что вода спадает, и для ботов будет нелегким делом преодолеть даже немногие мили предстоящего тяжелого пути. Пустыня подступала едва ли не к самым берегам, где средь серых, красных и черных холмов стоял лагерем верблюжий корпус. Никто не смел хоть на день удалиться от реки и потерять связь с медленно плывшими ботами. Целые недели прошли в полном спокойствии, без стычек с врагом. Но Нил за это время не давал даже минутной передышки.